Отлично, Талия. Через пару часов мы начнем охоту, и если нам повезет, то база не будет атакована в результате пробоя. Я хотела бы уточнить, зачем мы возимся с этими кораблями. На фоне дредноута они, честно говоря, не впечатляют. Да даже если взять самый ранний крейсер этих алтериан, то при разнице масс между ними не более чем в 2-2,5 раза их огневая мощь и защита отличается в 10 раз. Я уже не говорю о тех образцах неведомых технологий, с помощью которых вы планируете охотиться. Так зачем? Все очень просто. Основной мой интерес лежит в поиске эффективной защиты от проблем с переходом между мирами. Мне удалось в свое время прочитать в разуме одного из пленников воспоминания о таком защитном устройстве, но, к сожалению, он был не техник, и кроме собственно названия и назначения этого генератора он ничего о нем не знал. Данные модели кораблей достаточно эффективны против техники молодых рас, у которых нет даже минимальной силовой защиты. Земля в этом плане ничуть не более продвинута, так что твой снобизм тут несколько не в тему. Я знаю, что мы и сами ничуть не лучше прочих, но вам-то зачем нужно это барахло? Разве не проще использовать более совершенные корабли? Я планирую осуществить серию рейдов и перетаскать левиафаном всех, кого получится подбить относительно целым, после чего будем ковыряться в обломках в поисках этого генератора. Когда мы сможем получить работоспособный образец, то именно это барахло станет подопытной свинкой. Теперь я поняла, а как он выглядит, этот генератор? К сожалению, кроме названия генератор поля Геллера мне ничего не известно. Ни принцип действия, ни объемы потребляемой энергии, ни используемые расходники, ни внешний вид установки. Разбираться в этой машинерии придется на месте. Это может затянуться на очень длительное время. Возможно, я смогу найти еще кого-нибудь в помощь, но пока нас будет только двое. Боюсь, что я не очень компетентна в технических вопросах. На первое время мне будет достаточно того, что вы сможете пилотировать корабль в то время, как я буду заниматься управлением левиафаном. Занимайте кресло пилота, но продолжайте подглядывать за моими ощущениями, как в тот раз. Это ваша первая охота, Талия, так что я выберу цель наиболее для меня удобную. Помимо органических и энергоинформационных цивилизаций в нашей Вселенной существуют и такие виды, как кибернетические самовоспроизводящиеся системы. В данный момент мы будем атаковать некоторые их колонии с целью похищения комплектов для кораблей. С их точки зрения это, наверное, выглядит как нападение работорговцев, но они ничего с этим поделать не смогут, так как действуют по жестким алгоритмам и не склонны к импровизации. Когда я впервые с ними столкнулся, они представляли нешуточную угрозу, но мне удалось вычленить их главный центр и уничтожить его. После этого уровень их возможностей резко снизился, и они заняты простым увеличением своей численности, не имея представления, зачем они это делают, так как новые приказы больше не поступают. Технологически они были очень продвинуты, используя принцип перемещения, схожий с нашим, но после уничтожения главного командного центра они более не способны качественно рассчитывать колебания фазовых смещений и утратили свою неосязаемость при атаке. Теперь сенсоры наших кораблей их прекрасно видят, и они стали удобной, хоть и все еще опасной дичью. Что касается тактики сражения, то, как правило, они не атакуют всем скопом, что позволяет нам использовать маломаневренные корабли с большой дальностью стрельбы и уничтожать их мелкими группами с нескольких выстрелов. Разумеется, полностью полагаться на это не стоит, и для отвлечения внимания я, как правило, использую очень хорошо бронированный и защищенный корабль. Если же у этих кибернетов нет под рукой быстрых кораблей и они атакуют толпой, то я применяю корабль-носитель и батарею снайперов. Эти кибернеты обладают очень интересными для нас технологиями, но, к сожалению, невоспроизводимыми на моей базе. Все, что я могу, это осуществлять сборку из готовых комплектов и замену управляющего эскина на дистанционное управление. А теперь в путь. 5 групп кораблей, по 6 штук в каждой, начали взлетать со своих стартовых столов. 2 оставшихся также не были пустыми, и в готовности к немедленному запуску там находилось еще 12 кораблей. Общее число кораблей, которое одновременно мог контролировать тень, равнялось 42 вне зависимости от класса и типа. Это мог быть и гигант Левиафан, и дредноут, и самый мелкий и примитивный фрегат, используемый как одноразовый разведчик. Левиафан создает червоточину, и все поднявшиеся отряды один за одним исчезают в открывшемся проходе. Пылевая туманность скрывала продвижение отряда от сенсоров кибернетических кораблей, но не являлась преградой для атакующих. Впрочем, стоит только открыть огонь, как все местные кибернеты будут оповещены по единой информационной сети. Не каждый тип аванпостов обладал подобной сетью, но в пользу атакующих говорило и малое число защитников и их большая рассосредоточенность. Так что корабли под прямым управлением мистера Тень разделились на две тройки и атаковали сразу две группы противников. Пользуясь превосходством в дальности, линейные крейсера отряда обрушил залпы орудий главного калибра на своих коллег по классу с противоположной стороны, и после двух-трех попаданий корабли кибернетической расы взрывались, не успевая уйти в фазовый режим для повышения защиты. Через несколько минут был уничтожен последний защитник, и флагман отряда принялся аккуратно выжигать с безопасной дистанции защитные турели аванпоста своими мощнейшими лазерными установками. Еще через 20 минут, покончив с внешней защитой, бывший корабль-носитель, переоборудованный в тяжелую лазерную платформу, приблизился на более удобную дистанцию и начал отпиливать от астероида тот кусок, в котором находился склад запчастей для кораблей и оборудования. Как только это было завершено, в дело вступил Левиафан, добивший своими плазменными орудиями аванпосты, втянувший получившиеся обломки вместе с вырезанным отсеком. Подобное повторилось еще 7 раз, прежде чем порядком заскучавшая Талия услышала, что на этом все. Глава 5. Призраки былого. 41-е тысячелетие, год 986. У него была ведьма. Ведьма держала корону Нокс. Больше ничто не имеет значения. Корона Нокс принадлежит только ему. Он принесет месть ночного охотника на голову тех, кто встанет у него на пути. Придет день, и он снова возглавит легион. Однажды он спустится с небес святой Тиры и вонзит свои копья в бастионы дворца. Однажды он свершит именем своего повелителя месть над императором-предателем. Авидоминус Нокс. Галактика Млечный Путь. Сагиттариуса. Год 2260 ТРХ. 19 января. Левиафан обладает огромной разрушительной мощью вдобавок к внушительным возможностям запускать сотни тяжелых дронов. Но его крайне сложно нормально защитить, так как его изначальная природа и огромные размеры делают невозможным установку продвинутых силовых полей и продвинутые виды брони, и как итог его активная защита лишь немногим лучше, чем у тех слабых крейсеров, о которых ты спрашивала, Талия, а его маневренность и скорость являются самыми низкими среди всех типов кораблей, которые у меня есть в наличии. Поэтому я практически не использую его в качестве боевой единицы, несмотря на приличную пассивную защиту и огромную огневую мощь, почти превосходящую объединенные возможности целого отряда самых продвинутых линейных крейсеров или линкоров. Я посмотрела на состав вооружения, что если убрать гравитационный луч и ракетную систему и заменить их на парочку линейных ускорителей, прирост огневой мощи будет более чем значительным. Я пробовал по первости, но стоит только появиться большому числу мелочи, по которой не попасть из таких больших орудий на ближней дистанции, и ему конец. Достаточно будет одного прорвавшегося к обшивке корабля с мощным взрывным устройством. Так что очень аккуратная атака баз или разгром каких-нибудь пиратских шайк — это, пожалуй, единственное, что он может делать самостоятельно, без прикрытия двух-трех отрядов. И, к сожалению, у меня пока только 3 линейных ускорителя, соответствующего калибра, и даже если я их вытащу с первого корабля, то установить эти орудия на Левиафан не получится по той же причине несовместимости технологии этой реликтовой формы жизни, как и в случае более современных силовых полей. Единственное, что можно поменять для увеличения урона, это сменить тип плазменных орудий на менее скорострельные, но заметно более мощные. Однако такие орудия плохо подходят для охоты, так как от цели вообще мало что остается, и они хуже работают по подвижным целям. В ближайшее время я планирую убрать с дредноута систему подавления гиперпространственных врат и установить новый комплекс, над которым думал в последнее время. Соответственно, пока я буду выращивать новое оборудование, биофабрикатор будет полностью занят, и дальнейшее обустройство внутренних помещений кораблей и базы с его помощью придется отложить. В общем, Талия, вам пора вернуться на некоторое время в пространство Земного Союза. Продайте партию редкоземельных металлов, которые мы получили после переплавки останков аванпостов, и закупите корабельные комплексы жизнеобеспечения и все прочее, показавшееся вам необходимым. Как я туда доберусь, если вы планируете в это время модифицировать ваш дредноут? Блин, ладно, тогда сделаем так. Я просто сниму ненужное оборудование и доставлю вас поближе к Земле. Окрестности Солнечной системы. Год 2260 от РХ. 21 января. Талия Винтерс. Когда мы прибыли в пространство подконтрольной Земле и скачали последние галактические и местные новости, тень пришел в ярости, чуть было не начал уничтожать все вокруг своим дредноутом. Честно говоря, такая внезапная вспышка агрессивности была для меня крайне неожиданной, и уровень его буйства был таков, что я предпочла за лучшее спрятаться в каюте и не показываться ему на глаза, укрывшись всеми ментальными щитами, какими только смогла, до тех пор, пока он не успокоился в достаточной степени. «Прошу прощения, мисс Талия, я был зол на самого себя за свою забывчивость, хотя вы тоже в этом виноваты. Ваше общество было настолько приятно и освежающе, что все мои тревоги и страхи убежали, и я с непривычки позволил себе расслабиться, потеряв счет времени. Я так понимаю, что наши планы несколько меняются». «К сожалению, да. Я предполагал заняться переоснащением имеющегося флота, но теперь нам следует задержаться тут на некоторое время и кое-что предпринять, до того как вмешаются силы света. Мне не очень нравится, как это все звучит. По сравнению с тем, что порой вытворяют силы света, это ничто. Сектор 100, Солнечная система. Окрестности Юпитера. Станция Ганимед. Год 2260 от РХ. 29 января. Закрытый канал связи. Господин президент, согласно материалам расследования, коммерческий телепат Талия Винтерс скрытно проникла на территорию раскопок, пользуясь своими способностями, после чего воздействовала на персонал станции с целью получения доступа к обнаруженному объекту. Так как большая часть научных сотрудников еще не прибыла, то ей легко удалось выдать себя за одного из них, и первое время никто ничего не подозревал, до тех пор, пока она не проникла во внутренние отсеки объекта и не активировала его, улетев в неизвестном направлении. Где Талия Винтерс находилась после того, как покинула Вавилон 5, неизвестно, как и куда она направилась вместе с активированным кораблем. Хочу обратить внимание, что по анализу ее действий хорошо видно, она четко знала, что тут происходит, и прекрасно представляла, что следует делать для достижения необходимого результата. Насколько она действовала самостоятельно, Альфред, абсолютно невероятно. Ее уровень способностей и склад характера не допускает никаких возможностей для самостоятельного обнаружения необходимой информации и предпринятых действий. Безусловно, она находилась под чьим-то внешним контролем или как минимум завербована неизвестными спецслужбами, которые снабдили ее необходимой информацией. Найдите ее, Альфред, но так, чтобы о нашем интересе к ней не стало бы известно никому другому. Президент Кларк отключился, и Бестер, помассировав виски в попытке прогнать мигрень, возникшую после нескольких десятков отсканированных работников станции, погрузился в раздумья о том, как ему вообще выполнить подобное поручение, если Винтерс действительно улетела на этом древнем корабле, система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 31 января. Так что вы хотите мне предложить? Содержать такой большой флот, как у Центавра, крайне недешевое занятие, и особенно если добывающие центры находятся далеко от передовых ремонтных баз. Различные материалы по более чем доступной цене могут значительно облегчить нагрузку на бюджет республики, и знатный центаврианин, помогающий снизить издержки от военной кампании, будет выглядеть в весьма выгодном свете, лорд Рефа. Неужели? И почему вы думаете, мне будет это интересно? Дело в том, лорд Рефа, что один наш общий знакомый с Вавилона 5 просто двуличная и лживая тварь, и хотя такие двухсоставные вещи, о которых он говорил, в действительности существуют, но он не имеет и никогда не имел в своем распоряжении ничего похожего. И, кстати, я бы попросил бы вас не упоминать об этой встрече при разговоре с мистером Мардином. Конечно, это актуально только при условии, что он напрямую вас не спросит об этом. А сейчас прошу меня простить, но мой невольный помощник выйдет из этой каюты и все забудет, а вы, если согласны с этим предложением, готовьте деньги, груз будет ожидать вас по координатам с этого кристалла, и там же оставьте запрошенную мной сумму. Такое предложение очень опасно в свете монополии дома Ордо на добычу полезных ископаемых, и вы очень много знаете такого, что не должен знать никто, но при всем при этом вам нужны такие банальные вещи, как деньги, да еще и наличными. К сожалению, не всегда все идет так, как надо, и как бы мне этого хотелось. Я буду ждать ответа еще 3 дня, по истечении этого срока вы больше не получите от меня никаких предложений, и я оставлю вас во власти Моллари, который также не против стать императором, чтобы он там не придумывал в качестве отговорки. Уран, Плутоний, Квантум 40, Калифорнии 252 и все прочее, это весьма горячий товар, особенно если учесть, что на него нет никаких сопроводительных документов и в слитках отсутствуют следы добычи из известных месторождений. Вы получаете этот товар за десятую часть его реальной стоимости. Думайте, лорд Рефа. Когда человек вышел и связь прервалась, глава дома Рефа погрузился в раздумья. Да, политические выгоды от такого демарша действительно велики, но и неприятности будут ничуть не меньше. Дом Ордо вынужден будет поступить схожим образом или на моем фоне они будут выглядеть беспринципно жадными и непатриотичными, что очень сильно ударит по их репутации. Пожалуй, мне очень повезло, что этот, кем бы он ни был, обратился именно ко мне, а не к тому же ублюдку Моллари. Подумать только, мерзавец решил столь откровенно меня обмануть, и ради чего? Просто так, соедините меня с Прима Центавра, защищенный канал. Всего лишь за 1/5 от реальной стоимости этого груза вы сможете не только избавиться от ненужных проблем, но и выставить себя в выгодном свете, временно снизив цены на свою продукцию. Лорд Рефа, я думаю, вы понимаете, что я не буду делать никаких публичных заявлений, пока данный груз не будет проверен. Молоди, не волнуйтесь, делать или не делать это заявление решать только вам. Можете просто положить все на свои склады. Я лишь предлагаю случайно подвернувшуюся возможность избежать больших сложностей для республики, так как продавец крайне спешит и сильно нуждается в деньгах, и если мы не купим сразу все и немедленно, то кто знает, кому он попытается продать все это после нашего отказа. Если дела обстоят именно так, то, пожалуй, у меня нет выбора. Спасибо, Ирин. Это действительно могло стать для нас значительной проблемой. Система Эпсилон, окрестности станции Вавилон 5, год 2260 от РХ, 31 января, местное время 14:37. Убедившись, что марионетка приняла лошадиную дозу снотворного и написала предсмертную записку, Талия Винтерс разорвала соединение с разумом одного из анлашок, не так давно прибывшего вместе с товарищами на Вавилон 5 после снятия блокады с Загрессе 7. Сделано. Все приказы отданы и необходимые воспоминания разбужены. Давящее чувство ментального поля мистера Тень ослабло, когда он убрал свои передние конечности с плеч Талии, а затем и вовсе исчезло, как только он закрылся своими барьерами. На этом все, мисс Винтерс, можете считать, что месяц отпуска на самом лучшем лечебном курорте галактики вам обеспечен. За это время я как раз переделаю добытый вами крейсер под нормальное управление. Хорошая работа, вы молодец, Талия, отдыхайте. Вавилон 5, местное время 21:41, святилище Ордена Трапистов. Братья, мне нужно срочно с вами поговорить. Мальком, я внезапно вспомнил кое-что срочное. Что случилось? Достает нож. Пора умирать, братья. Что ты такое говорит, ха? Мальком, разве я был справедливо осужден? Братья, продолжает наносить удары. Каха, разве за одиночное убийство в состоянии аффекта полагается смертная казнь? Разве моя жертва не является серийным убийцей? Разве мне не положен шанс на исправление? Или, братья, действительно думает, что обычная жизнь без воспоминаний есть путь к очищению души? Что-то мне подсказывает, что братья очень сильно ошибается, и мне сильно повезло, что нашлись люди, которые действительно проявили ко мне милосердие и разделили мою боль и торжество. И да, не волнуйтесь, братья, ваше тело не будет найдено в ближайшее время, и все ваши монахи, которым вы стерли их изначальные личности, смогут беспрепятственно покинуть станцию, так же как и я. Вавилон 5, местное время 23:57, дипломатический сектор, посольство Минбара. Молодой минбарец очень быстрым шагом приблизился к каюте своей начальницы и нажал кнопку связи на входном устройстве. «Делин, Делин, проснитесь, случилась беда». «Линьер, в чем дело, что случилось?» «Подожди секунду, я сейчас оденусь и впущу тебя». «Анлашок, они наши рейнджеры, все, кого мы спасли с Загрессе 7, они все мертвы». «Что, как такое может быть?» «Не знаю, Делин, но нам лучше пройти в Медлаб к доктору Франклину и провериться на наличие медленно действующего яда. Я не стал вам звонить, так как вы, скорее всего, меня бы не дождались». «Ты дважды прав, Линьер, сейчас слишком неспокойно для прогулок по ночам, и я не смогла бы усидеть в каюте ни одной лишней минуты, услышав подобное». 41-е тысячелетие, год 986, мир колония Байхрус. «Как твое имя, ведьма?» «Я Митайшин, и не называй меня ведьмой». «Ты предпочитаешь обращение мерзкий мутант?» «Я дознаватель им, я псайкер, то есть ведьма. Почему ты помогла мне, Митайшин?» Твоя душа очистилась от скверных Ааса, и на Эквиксусе у меня было видение. Я могла ничего не делать, как мне приказывал инквизитор Каустус, и тогда со временем он постепенно признал бы меня, как ценного помощника и соратника. Или я могла пойти дорогой ужаса, боли и величия, попытавшись противостоять тебе, выполняя свой долг перед Империумом. Твое благородство, смелость и гордыня сыграли с тобой злую шутку, Митейшин. Пытаясь защитить мир Империума от одинокого повелителя ночи, ты обрекла его на ужасную гибель от лапы когтей самых настоящих демонов хаоса. Впрочем, не мне жаловаться на такой исход событий, так как иначе корона Нокс досталась бы проклятым длинноухим колдунам, и с надеждой на возрождение легиона было бы покончено. Митейшин, я предлагаю тебе великую честь стать одной из детей Конрада Кёрза, одной из ордена Астартес Повелителей Ночи. Это очень похоже на предложение руки и серда, как в старых записях, и хотя у тебя нет венчального кольца, а у меня нет руки, на которую это кольцо надевают, но так или иначе я согласна. Зосахал, система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 1 февраля. Это без сомнения работа телепата или телепатов, но кто, имя конкретного исполнителя мы, наверное, никогда не узнаем, но думается, заказчик нам прекрасно известен. Тени, да, черт побери, Тени. Я бы мгновенно приказал арестовать Мардина, Алита с радостью выпотрошила ему мозги, но он еще не вернулся, и поэтому мне даже нечего будет ему предъявить. Дзиньк, капитан, посол Дилин вместе с вами? Да, что такое? Вам видеосообщение от посла Кош, пересылаю вам на экран. Воспроизведение. Он был здесь. И это все, кто черт побери этот он? Сектор Калибан, система Амелос, сверхновая, встреча теней. Мне стало известно о лагере рейнджеров на Заграсе 7, но, к сожалению, я не успел поучаствовать в его уничтожении и предостеречь вас от ошибки. Впоследствии я исправил свою оплошность и слегка подсократил их поголовье на Вавилоне 5, так что можете не благодарить. Ах да, вы же в курсе появления нового типа корабля у марионеток Варлана, тот, который они называют Белой Звездой? Да, он может открывать гиперврата совершенно самостоятельно, что весьма неожиданно для корабля такого размера, маневренности и поразительной огневой мощи. Зачем это тебе, искаженный? Мы как-никак родственники и должны помогать друг другу. Выживает сильнейший. Взаимовыгодный обмен. Я помогаю вам в ряде случаев, а вы поделитесь со мной информацией по ряду старых проектов, в которых я заинтересован, и у меня есть планы на человечество, и я хочу, чтобы вы отдали мне эту расу. У вас и так хватает проблем с Центавром, и вам не преодолеть влияние Варлана на землян. Что ты хочешь узнать, искаженный? Таратимуды. Это имя не звучало очень давно. Они восстали в свое время и были уничтожены, но у них до сих пор есть последователи, и они продолжают мешать. Такой вред от остатков этой расы — это малозначительно, и они тебя предадут, искаженный. Значит, вам нет причин беспокоиться, и вы можете легко передать мне весь пакет данных по этой технологии и необходимое оборудование. Это твое собственное решение идти тупиковой дорогой, не вини нас впоследствии. Очень хорошо, и напоследок у меня будет просьба. Когда вы соберетесь в очередной раз убивать посла Кош, то пригласите меня, я буду рад поучаствовать. В этом нет необходимости. Я знаю, но повторно пропустить такой шанс будет выше моих сил. Гордые сородичи промолчали насчет передела сфер влияния, так как признавать свою слабость им было очень некомфортно, но отсутствие мгновенного отказа говорит в пользу принятия этой части моего запроса. На Вавилоне 5 я не только сократил поголовье будущей армии света, но и набрал себе добровольцев для управления кораблями и проведения экспериментов. Секта католиков, пополнявшая свои ряды с помощью серийных убийц со стертой памятью, оказалась очень в тему, и пусть последнее их приобретение не тянет на серийного маньяка, но мотив мести, Шеридану и всем прочим, кто его судил за воздаяние по грехам убийцы его возлюбленной, для меня ничуть не хуже устремлений болезненных психопатов, которых вообще не жалко. Биотехнологии теней в области кораблестроения поразительны, но имеют один чудовищный недостаток. Длительное время постройки, или если быть точнее, выращивание, их кораблей при продолжительном конфликте и интенсивных потерь делает невозможным оперативное наращивание и восстановление сил флота. Разница между кораблем тех же минбарцев и теней в плане сроков постройки не в пользу теней, раза так в два по используемым материалам и раз в пять по времени, а может и еще хуже, так как масштабируемость этих биотехнологий не очень велика. Решение мне видится в замене систем управления и оборудования в стандартных кораблях других рас на оборудование теней и создание комплекса имплантов, позволяющих управлять всем кораблем без необходимости отдавать приказы через голосовые или текстовые сообщения. Установка вооружения теней также возможна, а вот от двигателей придется отказаться, так как их работа очень сильно привязана к геометрии корпуса корабля, и биомеханический вариант лап паука будет значительно прочнее и легче, чем из обычных сплавов металлов, применяемых для конструирования военных космических аппаратов. Глава 6. Сомнения и возможности. Год 2260. Гиперпространство. Особая волна прокатилась по галактике, но почувствовать ее могли лишь те, кто обладал даром ощущать потоки времени или обладал реликвиями, схожими по своим свойствам с великой машиной. Дредноут теней. Мило, если бы я не пользовался в свое время хроноворотом, то я не только ничего бы не понял, но даже и не почувствовал, несмотря на все свои умения. Система Эпсилон. Космическая станция Вавилон 5. Год 2260 от РХ. 6 февраля. Мистер Мордин, вас уже предупредили, что с этого момента по земным вопросам вы будете содействовать моим пожеланиям. Да, я получил такие указания. Должен ли я называть вас именем, которое мне сообщили? Не стоит, называйте меня, как и прежде, мистер Тень. Я понял, вы желаете получить какую-то информацию о моих активностях в земном пространстве? Нет, в данный момент меня интересует политический советник Шеридана, Джулия Мусанти. Она преданный сторонник президента Кларка. Я знаю, мистер Мордин, я знаю, и эта ее преданность мне импонирует. В ближайшее время она будет вынуждена срочно вернуться на Землю для оказания помощи пиар-отделу президента и контроля общественного мнения. Я хочу, чтобы вы перехватили ее перед отправлением и спросили, не хочет ли она поквитаться с капитаном Шериданом. Если она ответит согласием, то попросите ее в момент перехода через гиперврата находиться в ее каюте в одиночестве и вскрыть конверт, который вы ей передадите. Что должно быть в конверте? Поместите туда голофототалии Винтерс. У вас же есть навыки создания голофото из 2D-фотографии. Если не требуется что-то особенное, то я справлюсь самостоятельно. Если иное, то на станции есть специалисты. Ничего сложного, я пришлю вам пару файлов. Когда будете передавать ей конверт, то особо отметьте необходимость четкого следования предписанию по моменту его открытия. И затем анонимно свяжитесь с Алланом Заком и также анонимно передайте ему вот этот старый планшет. Вы, как всегда, просите очень странные вещи, мистер Тень. Отзвуки прошлого возвращались к жизни перед лицом Сьюзен Ивановой, и хотя ей не удалось найти с первой попытки изначальных, но одна только запись разговора Кларка, в ту пору еще вице-президента, и печально известного агента теней Мордина стоило риска использования этой непонятной и невероятной технологии. Свидетельство соучастия Кларка в убийстве президента Сантьяго было невероятно удачной находкой. Дрел, вы записали это, конечно, сразу же, как только вы об этом подумали. Отлично, теперь ему конец. Мгновение спустя голограмма командора Ивановой возникла в каюте капитана Шеридана, который в этот момент целовался с обнаженной советницей по политическим вопросам, недавно прибывшей на станцию и из-за которой он собственно и не смог посетить великую машину самостоятельно. Сьюзен изумленно вытаращилась на происходящее действо, но к счастью ничего не успела сказать, и ее появление прошло незамеченным для роковой красотки из администрации президента. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 7 февраля. Офис службы безопасности станции Вавилон 5, комната совещаний. Неопровержимое свидетельство, что вице-президент замешан в гибели своего предшественника. Шеф Гарибальди дождался окончания видеозаписи разговора вице-президента Кларка с исполнителем убийства и выключил трансляцию, обрывая рассуждения диктора о том, какие последствия могут быть у этой записи. Как видите, в свете этих событий, наш политический советник отбывает на Землю, и мы остаемся без ее мудрого руководства. Поскольку люди начнут задавать вопросы и даже, возможно, будут волнения, то мы должны пояснить нашу позицию относительно этого кризиса. Говорите всем, что мы просто ожидаем, чем все это закончится, и что правда рано или поздно будет выяснена. Невероятно, это скорее всего какая-нибудь ошибка, верно, шеф? Да, наверное. Что-то не так, шеф. Гарибальди повернулся к своему помощнику, Заку Аллану. Да, кое-что действительно не так, что ты ей сказал. Ха, кому, Мусанте, ничего, перестань, я знаю, у тебя были с ней свидания, и я уверен, что она задавала вопросы. Слушайте, я ей ничего не рассказал, глупости, не более того, надо было что-то говорить, я же на них работаю. До того, как ты стал ночным стражем, ты работал на меня. После того, как со мной кое-что случилось, я зарекся доверять кому бы то ни было, но я думал, что могу доверять тебе. Хочешь, чтобы я изменил мнение? Да вы мне и так не доверяете, шеф. Что за чушь ты несешь? Тогда что такое код 7П? Я проверил, такой код не зарегистрирован, и тогда я призадумался. Что же происходит? Ночных стражей учат, пусть беспокоятся те, кому есть что скрывать. Вам есть что скрывать, шеф, у тебя есть обвинение? Говори. Нет, тогда извини, у меня нет времени на это. Нет у меня никаких обвинений, черт побери. Я просто хочу во всем разобраться, и я думал, что вы меня поймете. Ха, какой я все же наивный дурак. Ладно, вы начальник, я подчиненный, но очень прошу не обращаться ко мне иначе как по службе, так будет лучше для нас обоих. Всего доброго, шеф, я, пожалуй, возьму сегодня выходной, мне что-то не здоровится. Вы сами видите, Зак, что я была полностью права, предательство повсюду, но не волнуйтесь, я быстро разберусь с этой провокацией и немедленно вернусь на станцию. А сейчас, простите, меня просили о срочной встрече, и я еще должна успеть на лайнер до Земли. Ничего, я понимаю, и вы, кажется, были правы насчет всего этого. Вам не приходилось слышать такой код безопасности 7П? Я подумал, может, это что-то только для высшего командования, где вы это услышали? Я первый раз слышу про такой код. Наверное, я ошибся и не так понял, просто ухо резануло, и я решил спросить на всякий случай. Я разберусь с этим, Аллан. Берегите себя. Вы тоже, мисс Мусанте. Через 2 часа, каюта помощника главы службы безопасности. Дзинь. Да, кто там? Я ничего не покупаю. Нет изображения. Вы хотели разобраться, что происходит? Что? Кто вы такой? Вот код для почтовой ячейки, там вы найдете то, что вам поможет разобраться с происходящим вокруг вас. 1/2 часа спустя. Пиши вопрос, получишь ответ. Что за глупые шутки? Это что, какая-то проверка? Ладно, окей. Давайте сыграем. Аллан Зак взял прикрепленную к планшету шариковую ручку, древнюю по дизайну, вышедшего из моды лет 200 назад. Что скрывает шеф Гарибальди? Он участник заговора против земного правительства. Что? Доказательства. Ночную стражу собираются выдворить с Вавилона 5 и заменить Нарнами. Тебе устроит провокацию с целью изобразить ночную стражу нацистскими прихвостнями преступного режима Кларка. Затем тебе предложат раскрыть секрет и принять в число осведомленных, если ты предашь ночную стражу и заведешь их в ловушку. Не может быть. После предательства у тебя не будет дороги назад, но тебя уверят, что ты на стороне сил добра и только что вступил в армию света. Тебе даже захотят выдать награду за храбрость. Аллан Зак вцепился в свою шевелюру, словно пытаясь вырвать ее с корнем, и забегал по каюте. Через некоторое время он успокоился в достаточной мере и подскочил к планшету, на котором уже исчезли все его записи и столь неожиданные ответы неизвестного собеседника. Кто? Кто стоит за всем этим? Варланцы, они хотят развязать гражданскую войну руками капитана Шеридана. Зачем им это? И почему капитан участвует? Они хотят ослабить молодые расы и через минбарцев взять землян под свой культурный контроль. Шеридан – тщеславная марионетка, ослепленная жаждой славы и чувством собственной правоты. Кто ты? И откуда это тебе известно? Я их противник и тот, кого они, в своей гордыне, называют силами зла. Силы зла? Кларк. Президент Кларк действительно убил Сантьяго? Да. Обычная история в коридорах власти. Политика – грязное дело. Кларк беспринципен и не очень умен. Он боится потерять власть и готов на все ради ее удержания, но если угрозы власти нет, то вред от него будет минимален. А угрозы есть? Да. Минбарцы и варланцы создали нелегальную армию и новейший флот для Шеридана. Как только Кларк будет спровоцирован на резкие действия, то капитан Шеридан возглавит мятеж против Земли и объявит о независимости Вавилона 5. Они поддержат его военной силой. Да. Силы, лояльные Кларку, будут избиваться минбарцами до такого состояния, что те, кого сможет сагитировать Шеридан, окажутся примерно равны или чуть сильнее, чем оставшиеся верными присяге. Как итог, Земля потеряет от 2/3 до 3/4 всех своих боевых кораблей и будет вынуждена положиться на безопасность, предоставляемой личной армией Шеридана. Соответственно, после победы его сил он будет легко выбран новым президентом и изображен, как благородный защитник человечества. Проклятие! Неужели никто этого не видит? Командор Иванова, Франклин, кто-нибудь? Варланцы очень древняя и могучая раса. Они контролируют уровень позволенного для всех прочих. Если я убью Шеридана, что тогда? Их план провалится, ты не сможешь убить его, Аллан Зак. Шеридан под защитой Варлана и будет воскрешен даже после ядерного взрыва. Воскрешен. Как такое вообще возможно? Варлан жестоко карает тех, кто приблизился к разгадке бессмертия. Раса Дилгар была уничтожена целиком, и даже их планета полностью сгорела в пламени сверхновой. Что тогда? Что вообще можно сделать? Варлан должен быть разоблачен. Но как? И кто мне поверит? Есть путь. Какой? Какой путь? Вступай на сторону сил зла. Ха! Так просто. И все проблемы будут решены. Выбор за тобой, Аллан. Ложный свет Варлана и вечное рабство для целой галактики или тьма их врагов и кровь впоследствии на твоих руках. Вам что, действительно нужна моя душа? Всем всегда нужны чужие души. У нас есть хотя бы шанс, будущее неопределенно. Ладно, где поставить подпись кровью? Прямо тут сойдет, или обязательно нужна кожа девственницы? Если хотите, то можете расписаться. Мне достаточно устного согласия. Отлично. Соблюдем все формальности, как в средние века. Пройдя на кухню, Аллан взял нож и осуществил надрез на большом пальце левой руки. После чего приложил окровавленный палец к указательному на правой руке и поставил свой отпечаток на планшете. Вот, и подпись поверх. Добро пожаловать, Зак. 2 часами ранее, на борту космического лайнера. Каюта политического консультанта Джулии Мусанти. Итак, что тут у нас? Ловким движением канцелярского ножа работница администрации президента Кларка вскрыла конверт. Голофота. И что мне за радость смотреть на эту полуголую телепатку? Хм. Несколько раз изменив наклон Голофота, Джулия добилась отображения почти неразличимой надписи, возникшей на ладони телепатки, посылающей воздушный поцелуй. Думай обо мне. Телепатический контакт? Очень хорошо. Дредноут теней двигался следом за лайнером, включив на полную мощность маскировку, и со стороны выглядел бы жутким чудовищем, настигающим жертву, если бы кто-то имел возможность увидеть происходящее. Мои способности по улавливанию чужих эмоций и мыслей тех, кого я не вижу, минимальны, и мне пришлось изрядно постараться, прежде чем я смог нащупать нужный разум. Дальше было проще, так как транслировать желаемое я умел с известной аккуратностью и точностью. Шпионка Кларка постепенно увлеклась и сама не заметила, как ее мысли приняли шаловливый оборот, и фривольная фотография Талии Винтерс стала катализатором разгорающегося плотского желания. Через несколько минут Джулия погрузилась в полноценный транс и в своих видениях занялась любовью со случайной знакомой, с целью отомстить капитану Шеридану за пренебрежение. Картины, возникающие у нее в голове, были столь реальны и так подробны, что спроси ее кто о случившемся, то она с уверенностью заявила бы о небольшой интрижке с реальной женщиной. Ох, я никогда не думала. Джулия Мусанти вслух общалась со своей незримой партнершей, но каждый раз, когда та якобы что-то спрашивала, за ее словами почти неслышно звучали повторяющиеся фразы. «Мне продолжать? Скажи да». «Продолжай». «Тебе нравится? Скажи да». «Да». «А так? Скажи да». Извиваясь в опытных руках развратной телепатки, Джулия незаметно для себя ответила на оба вопроса, осознавая только один из них. «Фух, давно я так не напрягался с легилименцией. Теперь осталось воссоздать послание Джулии. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон-5, год 2260 от РХ, 7 февраля, центр управления станции Вавилон-5, капитан, пришло сообщение, отправитель неизвестен, но направление сигнала точно соответствует недавно стартовавшему пассажирскому лайнеру с маршрута Вавилон-5, Земля, выведите на экран». После пары мгновений помех появилась надпись для капитана Шеридана, затем пошло собственно послание. Изображение было несколько нечетким и слегка расплывчатым, но не узнать советницу по политическим вопросам было невозможно. Что удивляло, так это ее вид, в котором она предстала на экране. Полностью обнаженная женщина держала в руках другую блондинку, чьего лица не было видно. Никакого фона за их спинами не было, и казалось, что обе женщины висят в черной пустоте. А теперь смотри, чего ты лишился, импотент. После этих слов Джулия и ее партнерша склонилась к ее обнаженной груди и принялась ласкать ее своим языком. Находившийся рядом с капитаном шеф Гарибальди восхищенно воскликнул, разрушив всеобщее онемение от появившейся картины на главном экране центра управления. «Чтоб я сдох, удалить немедленно, вау-вау. Капитан, я думаю, мне стоит провести подробный анализ этой записи, возможно, там какое-то скрытое послание, шеф». «Ладно, ладно, я все понял. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 11 февраля. Что вы хотите, мистер Мордин? О, ваша слава бежит впереди вас. Ну что ж, пусть так, у меня есть возможность подсказать вам имя того телепата, который атаковал ваш разум в нарушение земных законов о пси-воздействиях. Это очень интересно, но что с того? Публичный процесс против администрации станции по обвинению, незаконные действия против представителей других рас на нейтральной территории, нарушение статуса Вавилона 5, превышение должностных полномочий. Вы действительно думаете, что это имеет шансы на успех? Если я буду участвовать, то моя репутация как надежного телепата пострадает так сильно, что я вообще не смогу работать на Вавилоне 5. После того случая я и так потерял наиболее выгодные контракты, и лишаться последнего источника дохода в моих планах нет. А что если вам будет предложена постоянная занятость? Постоянная занятость или длительные контракты – это смертный приговор. Слишком велика вероятность узнать чужие грязные секреты, опасные для жизни. Подобное отношение к таким предложениям – это прописная азбука для любого коммерческого телепата, вне зависимости от расы. Значит, нет, тогда компенсация понесенного ущерба в достаточном размере, и в дополнение вы получите право попросить у меня любую услугу. Охо-хо, или мы можем предложить вам работу по найму на разовые акции и обучение новым профессиям. Хех, предлагаете мне карьеру водопроводчика, пилот космического корабля или врач-анестезиолог, или протезист? Мои друзья расширяют географию своих интересов, и мы планируем открыть частную медицинскую клинику на Вавилоне 5, а впоследствии на прочих заметных объектах, где пересекаются много разных народов. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 17 февраля. Зак, я не всегда смогу быть рядом и помогать тебе советом. Ты должен стать сильным и узнавать все самостоятельно. И как я должен это сделать? Бери пример с Гарибальди. Он набрал себе стукачей, которые постоянно ему докладывали о твоих контактах. Да, пожалуй, верно. Мне нужна моя собственная разведсеть на станции. Но как мне быть уверенным, что я не нарвусь на одного из шпионов Гарибальди? Завтра ты встретишь одного центаврианина. Он будет телепатически проверять истинную лояльность тех, кого ты выберешь. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 3 марта. Нарн плакал возле тела Моллари, не делая никаких попыток скрыться или как-то отрицать свою причастность к состоянию посла Республики Центавра. Гекар, не то чтобы я сильно переживал за посла Моллари, он двуличный заносчивый ублюдок, как и большинство центавриан. Однако у вас были все возможности убить его, но вы не довели дело до конца. Я спрашиваю просто из любопытства, почему? Зак, я видел дух моего отца, который отговаривал меня от этого решения, и я не смог пойти против его воли, несмотря на всю ненависть Кланда. Вот как, призрак вашего отца? Что ж, спасибо за откровенность, КХМ. Гекар, вы обвиняетесь в применении запрещенных препаратов и нападении на дипломатического представителя Республики Центавра на нейтральной территории станции Вавилон 5. У меня нет выбора, но я должен вас арестовать. Выполняйте свой долг, Аллан, я признаю свою вину. Станция Вавилон 5, коричневый сектор. По ходу дела, чел из пси-корпуса под замедлителями с самого своего приезда. Замедлители, ну эти, слиперы или как их там, блокираторы пси-активности. Они самые, босс. В общем, они хотели что-то скрыть, и этот фрик вынужден был согласиться. Ты молодец, можешь не беспокоиться о счетах на этот месяц. Спасибо, босс. Вот так вот, шеф, теперь мне есть что вам предъявить, но это уже слишком поздно для нас. Союз Шеридана с Минбаром очевиден, как божий день, и от этого союза Земле не становится лучше ни на единый грамм. Как же так, шеф, как же так, почему вы помогаете им? Или все дело в том, я один такой тупой, что буду готов согнуть шею под инопланетное ярмо? Стоит мне только сказать, что я буду за хороших парней, а все прочие получат что-то в награду за свое предательство. Империум, год 41986. Вспышки молний разрезали пространство, и из разлома между реальностью и кошмаром варпа вылетел небольшой корабль. «Ведьма, твои навыки в навигации просто поразительны. Мы провели в варпе почти сутки, но все, чего мы добились, это перемещение на 1 000 000 километров от границ системы. Я никогда не пыталась представить, что обладаю навыками в навигации между течениями варпа. Тем более я предупреждала, что надвигается варп-штормы. Довольно, это просто отговорки. ГРР. Через несколько часов сделаем еще один прыжок». Глава 7. Новая угроза. Система Эпсилон. Космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ. 13 марта. Голубой сектор. Контроль и управление. Хей, Девид, я смотрю, ты уже сдал смену. Зак, да, конечно, а что случилось? Нет, ничего такого. Просто я слышал, что ты покупал розы для командора Ивановой, но кажется, ваша встреча прошла не очень успешно. Мы просто разговаривали, субординация и все такое. Почему вы спрашиваете, Зак? Просто мне обидно, когда подобные эпизоды происходят с нормальными парнями, а всякая шваль пирует на их усилиях. Мы просто разговаривали за чашкой кофе, Зак, ничего такого не было. В том-то и дело, что не было. Пойдем, я приглашаю тебя в ночной клуб за свой счет, так как мое жалование больше и я не потратил половину своей годовой зарплаты на букет роз. Прошу прощения, но мне завтра снова на дежурство и, не волнуйся, в черной звезде только качественные напитки и никакого похмелья у тебя не будет. Идем, я хочу тебе кое-что рассказать о командоре Ивановой за бокалом хорошей выпивки. Вавилон 5, Красный сектор. Пройдя через довольно многочисленных посетителей торговых рядов на базаре, офицеры станции вышли к своей цели. Зеленоватый орнамент довольно странного названия бара подсвечивался двумя лампами во второй и последней букве. Вот и оно. Весьма модное место, надо сказать, и соответственно цены на все услуги тут держат такие высокие, что мало кто способен быть здесь хотя бы раз в полгода. Я специально привел тебя сюда, не дав переодеться, так как иначе нам пришлось бы удостоверять свою платежеспособность, и ты просто сбежал бы, только услышав стоимость входного билета. А так мы избежим лишних трат, но и придется держать себя в руках, не позволяя себе ничего вредящего образу и репутации офицерского персонала станции. А вот смотри и владелец, Оцк. Мистер Аллан, чем могу быть полезен? Молодой Корвин пострадал на свидании с командором Ивановой, и ему необходимо залечить душевные раны и обрести в себе уверенность перед завтрашним дежурством. Ну вы же понимаете, о чем я? Я вас услышал, мистер Аллан. В нашем заведении можете быть уверены в самом лучшем сервисе в этой части галактики. Надеюсь на вас, Оцк. Через некоторое время свежеиспеченный лейтенант Корвин уже не знал, куда себя деть от смущения, и принялся разглядывать внутреннее убранство бара и других посетителей, лишь бы не смотреть на танцующую перед их столиком девушку и не покраснеть еще больше, чем он есть сейчас. Бар был оборудован индивидуальными системами освещения для каждого столика и подиума с девушками. Как только клиент занимал столик, то свечение ламп над ним приглушалось почти до полной темноты, скрывая его личность и дозволя обозревать выступающих работниц. При необходимости столик и малый подиум можно было трансформировать в более удобную мебель и полностью скрыть происходящее за непрозрачными экранами. Хех, не привык к таким местам, Корвин, прихлебывая из бокала, повернул голову к Заку для ответа, но невольно поймал жаркий и многообещающий взгляд танцующей красотки, сердце пропустило удар и напиток пошел не в то горло. Каха-каха, Аллан Зак, посмеиваясь, постучал его по спине, помогая ему прокашляться. «Осторожней, смотри, не пролей, потратить впустую такую отличную выпивку – самый настоящий грех. Спасибо. Поскольку я смотрю, ты уже оценил местные красоты, то вернемся немного на землю. С командором Ивановой тебе ничего не светило изначально, так как она из тех, кто в большей степени по девочкам, чем по мальчикам, и, к сожалению для тебя, при всей нормальности твоей внешности ты не ее тип, и она мало получает удовлетворения от обычных отношений с мужчинами. Она, что действительно их этих, значит, говоря о нарушениях, она подразумевала какие-то ненормальные фетиши, о которых я бы доложил доктору Франклину или капитану. Она, к сожалению, вообще не планировала сводить с тобой близкое знакомство и просто пыталась тебя завербовать. Не хотела? Тогда зачем? Постойте. Постойте, что значит вербовала? Куда, или за кого? Шеридан очень амбициозен и командир станции, которая фатально зависит от внешних поставок, Это не то, о чем он мечтал с детства. Он набирает себе команду преданных лично ему и не особо следующих инструкциям. Так что, когда ты высказался о необходимости исполнять положение устава и прочее, то командор Иванова сочла тебя неподходящим для их целей. Разочарован? Как ты думаешь, зачем вообще была заведена вся эта бодяга с ночной стражей? На земле тоже не слепые и видят амбиции своих назначенцев, однако порой просто ничего нельзя сделать, так как таких людей защищают влиятельные союзники и военная слава. Увы, что поделать, но такова суровая проза жизни, и я думаю, теперь ты понимаешь, что с учетом предпочтения Ивановой, она все равно никак бы тебя не отблагодарила по-настоящему. Будь на ее месте кто-нибудь, вроде советника по политическим вопросам Джулии Мусанти, то по крайней мере один хороший вечер тебе был бы обеспечен. Да, я слышал про ее откровенное послание капитану. Хех, жаль, запись не уцелела. Мусанти умеет общаться с людьми и вполне способна нормально закруглить встречу, даже если общается с человеком ниже себя по званию и которого знает, дай бог, неделю. Иванова, я думаю, ей просто все равно, и она вообще не понимает, как выглядят ее действия со стороны. Готов поспорить, она сразу выперла тебя за дверь, стоило ей вызнать твою позицию. Да, так оно и было. Хей, выше нос, Корвин. Забудь про Иванову и посмотри лучше, какая симпатяга старается тут ради нас. КХМ, боюсь, это не настоящая страсть, и как только у нас закончатся деньги, она мгновенно испарится. Парень, все это, конечно, верно, но цени уровень актерского таланта, который тебе демонстрируют, и учти, что ради полного ничтожества никто не будет так стараться из-за тех денег, что мы заплатили. Те, кто тут работает, любят свое занятие, так или иначе, и им нравится то восхищение, которым мы их одариваем. Пусть эта страсть слегка искусственна, но черт побери, представь, что ты этого не заметил, и все взаправду. Все, Дэвид, я тебя покидаю, место оплачено, и если решишься, то на следующий час она составит тебе компанию. Удачи! Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 18 марта. Джон, у меня важные новости, нам надо поговорить. Дилин, хорошо, я сейчас буду в зале для совещаний, не забудь позвать всех, кто не на дежурстве. Окей, я тебя понял. Некоторое время назад со мной вышел на контакт один из наших рейнджеров, Маркус Кау. Он защищал от преследований человеческого специалиста по ксеноархеологии, мисс Мари Киркиш. Так случилось, что мой помощник, Линьер, оказался ближе всех, и с его помощью Маркусу удалось захватить в плен одного из нападавших. Мисс Киркиш сейчас в безопасности, но ей требуется врач, более знакомый с человеческим строением организма, чем тот, которого я смогла быстро направить, не вызвав подозрений. Мисс Киркиш привезла важные новости, касающиеся корабля теней и правительства Кларка, но что еще важно, так это то, что я привлекла одного из преданных нашему делу телепатов для сканирования разума напавших на Мари убийц. Так вот, я думаю, что все присутствующие помнят Талию Винтерс. Что-то мне это совсем не нравится. Ваш вопрос, Дилин, после той истории с внедренным агентом о ней не было ни слуху, ни духу, и по словам Бестер, они провели над ней вскрытие. Бестер солгал вам, капитан, Талия Винтерс, она жива, и пси-корпус ее ищет за угон корабля теней с научной базы на Ганимеде. Дилин, мне очень хочется думать, что вы пошутили, но я знаю вас достаточно хорошо и поэтому не буду этого делать. У меня нет сомнений в лживости Бестера, но получается, что Талия работала не на пси-корпус. Получается так, Майкл. Но кто тогда, черт ее побери? Судя по всему, это были тени, Джон. Иначе мне сложно представить, как она смогла это сделать. Нам крупно повезло, что Лита прибыла так вовремя. Еще день-другой, и мы пригласили бы ее на военный совет. Когда я думаю об этом, то у меня холодеет душа, последствия были бы невообразимы. Вавилон 5, голубой сектор, пост безопасности. Привет, Зак. Где шеф? Крэг, шеф с самого утра на совещании с капитаном, он тебе нужен? Да нет, я так просто спросил. Завтра инструктаж ночной стражи, очень важно, чтобы ты присутствовал. Окей. Галактика Млечный Путь, Сагиттариуса, год 2260 от РХ, 19 марта. Мисс Талия, ваша карета готова. Карета, я модифицировал крейсер, который вы угнали, и теперь он лишился возможности использовать свой главный калибр. Взамен я оснастил его ракетами, которые позволят атаковать сразу множество целей со значительно большей дистанцией, чем обеспечивала старая модификация излучателя. Ракеты? Что за ракеты? Ракета летит с околосветовой скоростью и на определенной дистанции от цели происходит термоядерный взрыв, напитывающий одноразовую лазерную установку. Одновременно можно запустить 20 таких ракет, и в запасе останется еще 40. Кроме ракет есть три торпеды схожего принципа действия с ракетами, но с установленным генератором щитов и специальной модификацией двигателей, которые перед взрывом заряда сформируют гравитационный стакан, направленный в сторону цели. Таким образом, значительная часть поражающих элементов отправится прямиком адресату. Значит, в ближнем бою он беззащитен? Пока что да, но это временно и зависит от успешности применения этих торпед. И где вы собираетесь это испытывать? Скоро Шеридан объявит о своем неподчинении Кларку и начнет наступление с помощью своих сил. Ваша задача — вмешаться в самый последний момент для предотвращения падения последнего рубежа обороны Земли и не дать Кларку повода громко хлопнуть дверью. Прежде всего, мы должны выяснить реальное количество белых звезд, которые у них есть, и насколько минбарцы будут их поддерживать в прямом противостоянии с силами, лояльными Кларку. Плюс ваша задача осложняется необходимостью открыто выступить против Шеридана и его союзников до нанесения упреждающего удара, что лишает вас элемента неожиданности. Только меня, вы сами участвовать не будете, в этой акции нет. Левиафан отправится в далекое путешествие, так что я буду все время находиться на базе для поддержания устойчивой связи. Это тот самый рейд за генератором поля Веллера, или как там его правильно. Именно, а вам, Талия, нужно срочно набираться опыта, иначе когда настанет время начать экспансию в неизведанное, вы не справитесь с активным противостоянием талантливым противникам. Талантливым? Вы уже так хорошо изучили место вторжения? Нет, это просто оборот речи, и в целом я предпочитаю считать всех противников достойными, пока они не проявят себя в реальных действиях. Но довольно слов. У нас есть еще 17 часов до начала запланированного запуска, и лучше мы потратим это время с толком. Как ваш прогресс в освоении телекинеза? Талия Винтерс вздохнула, пытаясь не выдать своего раздражения, предложила пропустить демонстрацию своих навыков и сразу перейти к тренировкам под руководством наставника. Давайте не будем терять время и приступим к обучению по вашей методике. Очень хорошо. Цель тренировки заключается в появлении у вас навыков использования телекинеза в боевых условиях для защиты, а впоследствии для нападения. По сути, все будет очень просто. Я буду кидать в вас разные предметы, а вы будете их отталкивать с помощью телекинеза. Начнем мы с легких и заметных объектов, затем постепенно будем переходить к более мелким с увеличением скорости броска. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не выйдем на предел восприятия для вашего биологического вида. Мы успеем проделать это за 17 часов, а вы планируете с завтрашнего дня силой воли зажигать и гасить звезды? Нет, тогда не задавайте глупых вопросов. Что успеете, то и изучите. Надеюсь, у вас хватит терпения с усидчивостью продолжить тренировки самостоятельно, и смекалки воспользоваться малым фабрикатором на вашем крейсере и сделать себе простой механизм, кидающий в вас не очень твердые шарики. Я справлюсь. Проваливай в ад, Прик. Арх. Иногда хочется его просто прибить, настолько он своей манерой напоминает этого урода Сварлана. Кош, чертов ублюдок, хотела бы я иметь достаточно сил расправиться с ним за его выкрутас и считыванием моей памяти. Скажите, мистер Тень, а вы бы справились с послом Кош в одиночку? Ваши родственники пришли группой, а вы, как я погляжу, мисс Талия, любите задавать острые вопросы и начисто лишены инстинкта самосохранения. Не уверен. С обычными расами у меня нет проблем в противостоянии в одиночку с любым их вменяемым количеством, но создания, подобные варлонцам, не знаю, Талия, многие навыки просто не будут на нем работать, и возможно, все сведется к противостоянию в плоскости грубой ментальной мощи. Убить меня он явно не сможет, в чем, а уж в этом я полностью уверен. Смогу ли убить его я, или он просто сбежит, почуяв опасность? Однако мне это кажется, или кто-то пытается увильнуть от занятий, отвлекая меня вопросами. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 19 марта, коричневый сектор, собрание ночной стражи. За последнее время, до меня, как до офицера связи ночной стражи, дошли тревожные известия, но у них есть и своя светлая сторона. Наши усилия по выявлению коррупции и антигосударственной деятельности увенчались значительным успехом, что было отмечено на самом высоком уровне. А что за плохая новость?